Гуру. Наказ вождю дан для руководства и приложения в жизни, когда совершится наступление сроков. Сроки яро коснутся тех, кто сроком сужден. Поэтому указано пребывать в постоянной готовности. Постоянной потому, что не ведаете ни дня, ни часа. Силы собираются внутри и сосредоточиваются в фокусе для применения в будущем. Будущее потребует много сил и всех знаний, которые удалось накопить. Все будет нужно, и каждая строчка записи окажется бесценным вкладом в строительство нового мира.